Уи-Вилли Уоллес был бы очень интересным объектом для изучения Кинси, Стекелем или Фрейдом. Женщины его не интересовали. Примечание. Кинси, Стекель и Фрейд — фамилии психологов и психиатров. Конец примечания. Он избегал сальных шуток, порнографии и разговоров о сексе. Он наслаждался убийством, самим актом убийства, причем весьма необычным образом. Проще сказать, каждый раз, когда Вилли кого-нибудь убивал, он достигал сексуального оргазма. Тупая, фаллической формы пуля, пронизывающая живую плоть, разрывающая артерии и ломающая кости, приносила ему наслаждение насилием. Он успел уже поработать на несколько банд, а теперь работал на Эда Грея. Другой парень был мне неизвестен. Будь моя воля, я бы их всех вовек не знал. И я решил уходить. Все, что можно было узнать здесь, я узнал. По крайней мере, на данный момент. Я махнул своим револьвером, и Вилли, и этот другой парень тихо приблизились к стене. Вдруг заговорил Грей. «Хорошенько посмотрите на этого мерзавца». Голос его звучал, как скрежет льдин на Аляске. «Передайте всем. Как только он будет замечен, неважно, где это будет, он должен быть убит». Я стал размышлять, как мне выбраться из казино. Когда я буду в своем Кадиллаке на шоссе, у меня появится шанс. Но я хотел уйти тихо, без драки. Кто знает, сколько еще заряженных пистолетов наготове у мальчиков Грея. Я осмотрел кабинет. Насколько можно было судить, связь с внешним миром Грей поддерживал с помощью телефона, стоявшего у него на столе. Поэтому я сказал ему: «Ну-ка, вырви шнур из розетки». «Пошел ты, подонок!» «Эд», — сказал я спокойно, направив револьвер на него, — «я не такой, как ты. Чтобы в кого-то выстрелить, мне нужен серьезный повод. Пока еще его нет, но он уже очень близко. Телефон, Эд». Он вспыхнул. Мгновение он не двигался, только зло смотрел на меня и наливался кровью. Потом конвульсивным движением схватил шнур и оборвал его. Я отступил к двери. «Вы все пока оставайтесь здесь», — сказал я. Потом я выпрыгнул в коридор, резко захлопнув дверь, и остался на месте. Я даже встал поближе к двери, держа револьвер на уровне головы. Прошло 2 секунды. Дверь внезапно распахнулась, и Уи-Вилли Уоллес приготовился выскочить в коридор. В руке он держал револьвер 38-го калибра с укороченным стволом. Но он не был направлен на меня, и до этого уже не дойдет. Он остановился так резко, что его ноги заскользили по полу, и он ткнулся в косяк двери. Я мгновенно приставил дуло своего кольта к его голове. Вилли застыл. Он выглядел сейчас еще более больным, чем обычно. Он любил убивать, да, но ему не нравилась идея убить его. Нет. Когда он рванулся в коридор, рот его был полуоткрыт, слюни текли, глаза горели. Но сейчас они потухли. Они прямо-таки на глазах умирали. Они ввалились и как бы подернулись пленкой. Он переводил глаза с моего лица на ствол револьвера. — Ты что, хочешь отправиться вслед за Денни? Он изменился в цвете лица, позеленел. — Назад, в комнату, и оставайся там. Дыхание его со свистом врывалось сквозь сомкнутые губы, словно газ из баллона. Он скрылся в кабинете и захлопнул дверь. Я спрятал револьвер и двинулся к выходу. До моих ушей долетали обрывки разговоров. Молодые девушка и парень сидели за столиком. Она шлепала его пальцами по губам, а он, тая от удовольствия, говорил: «Ты делаешь больно этому моему чертову рту». Она шокирована. «О, какие неприличные слова ты говоришь! Не буду с тобой разговаривать». Он раскаивается. «Давай лучше еще выпьем, дорогая». Она: «Конечно, черт побери». А за другим столиком беседовали двое мужчин. И вот когда я был уже почти совсем на пределе, я подошел к выходу и направился к Кадиллаку. Швейцар улыбнулся мне, я улыбнулся швейцару. До чего все было похоже на вечернюю прогулку. Глава 7. Утром в понедельник я подъехал к дому Уэба в Медине. Было 10:30, а около 11 в этот район доставляли утреннюю почту, с которой должна была прибыть пленка, отснятая Уэбом на Гавайях. И я хотел получить эту пленку. Сначала я не считал эту пленку важной, но теперь я надеялся, что она поможет в расследовании этого дела, которое становилось все более и более сложным. Но прежде всего нужно было добраться до этой пленки. Улица у дома Уэба была залита водой. У подножия каменной лестницы стояла полицейская машина. Недалеко от дома, у края дороги, стояли мужчина и женщина. Я остановился и выглянул в окошко.